740. Когда смещается энергия, то все напряженные силы действуют. В смещении страны все рычаги приходят в движение. Творчество, ведущее к космическому магниту, напрягается рычагом света. Но когда течение темных сил направляется к разрушению, то все космические силы приходят в движение. Видимое напряжение приводит в движение только видимые действия, потому невидимое напряжение действует невидимо. Так каждая устремленность имеет свои сферы действия, и народные сдвиги напрягаются по двум каналам.